На пеньке у трех сосенок сочинял письмо волчонок. «Симпатичный поросенок, пишет вам один сосед. Я живу у трех сосенок, приходите на обед». День прошел, пришел ответ. «Сами бы пришли, сосед, адрес прежний. Я живу в том знакомом вам хлеву, где корова, гуси, утки, прямо у собачьей будки. Приходите к нам, волчонок. Ждет вас толстый поросенок».